24. У нас большая битва. Не нужно устрашаться, когда настанет час, возвещенный давно. Не нужно думать, что несчастье подкрадывается, когда у нас видит битву за свет. Не нужно забывать, что преследование есть лучший успех. Звучать может лишь натянутая струна.